Если б я вправду очутился в этих городах, я бы, наверное, заблудился. Счел бы их совершенно чуждыми, посторонними. Вот губернская газета как раз пишет, что в Париже теперь есть небоскребы. В моей системе время в разных местах течет по-разному. Например, в Париже только-только улеглась цементная пыль коммуны. А что за время здесь? Здесь настоящее. Итак, можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов? Позавчерашняя очередь на рентген в Вестеросской региональной больнице. Невыносимый запах шерсти, сырой шерсти. Множество людей кругом, на стульях, на лавках, повсюду. Мальчик с жутким синяком на всю правую половину лица. Накануне вечером он на полной скорости свалился с мопеда и сильно ушибся. Какой-то старикан из Кольбика, приехавший утренним автобусом. Он очень надеялся вернуться домой с последним вечерним рейсом. Они тут не торопятся. На этой неделе он приехал уже второй раз. У каждого в руках талончик с номером. Загадки очереди. Иногда сестра вызывает одновременно двух или трех пациентов. Иногда только одного. Иногда движение на целый час полностью замирает. А как все поднимают глаза всякий раз, когда появляется сестра. Словно механические куранты, где фигуры передвигаются один раз в час, открывается дверь. Кто-то выходит, кто-то входит. Двое полицейских приводят вдрызг пьяного типа с пластырями на лбу, под глазами, на подбородке. Его пропускают без очереди. Из 6-7 десятков людей в коридоре большинство, наверное, испытывает боль, сильную и не очень. У некоторых это заметно потому, как они сидят, встают и ходят взад-вперед. Но разговоров об этом почти не слышно. Они даже не говорят, что им больно. А это «больно» может означать что угодно, от легкого недомогания до жгучей боли. Вместо этого говорят о скверном автобусном сообщении, об электричках, о хождениях по врачам. Такое впечатление, будто некоторые из них и живут лишь за тем, чтобы посещать больницу. Здесь они чувствуют себя вполне вольготно. Болезнь придает им значимости. Я имею в виду кое-кого из самых старых и самых безропотных пациентов. Их заболевания вызывают интерес, которого, пока они были здоровы, никто и никогда к ним не проявлял. Что-то в их терпеливости ужасно меня раздражает, делает агрессивным. Нельзя покорно мириться. С чем? С необходимостью сидеть и так долго ждать вызова на рентген, с до странности безличным, почти индустриальным обслуживанием, где никого не волнует, что они с позаранку дожидались автобуса на зимних остановках и целый день сидят у дверей рентгеновского кабинета, не евши, боясь потерять место в очереди. И тем не менее всегда присутствует некая солидарность товарищей по несчастью. Всегда кто-то обещает кликнуть, если сестра вызовет тебя именно в ту минуту, когда ты вышел в туалет покурить. Или, может быть, я имею в виду, что они должны протестовать против самой боли, не позволяя себе с нею примириться. Пролетарии боли, соединяйтесь! Желтый блокнот, 1.5. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. То, что не убивает меня, делает меня сильнее. Фридрих Ницше, немецкий философ, 1844-1900. Желтый блокнот, 1.6. Февраль 1975 года. Потребительская лавка, 375-40. Сахар – 42,90. Табак – 32,50. Гвозди и накладки – 16,00. Визит к врачу – 7. Нефть и бензин – 75. Итого расходов – 548,80. Союз пчеловодства – бонус. Плюс 16. Потребительская лавка – мед – Плюс 255. Больничная касса. Плюс 304. Починка насоса для Сундблада. Плюс 50. Февральские поступления. Брутто. Плюс 625. Прибыль 76. Желтый блокнот. 1.7. Когда, наконец, пришло письмо из Вестеросской региональной больницы, я не стал его вскрывать, а отложил в сторону. Просмотрел газеты и журналы, взглянул на счета, сообразил, что денег не хватит, и в этом месяце мне их не оплатить. Потом кликнул собаку и отправился на воздух. Самое время как следует прогуляться. Был славный серенький февральский день. Холодноватый, зато не слишком влажный. И окрестный пейзаж выглядел как карандашный набросок. Не знаю, чем он мне так по душе, ведь природа здесь суровая, скудная, и все же я никогда не устаю бродить по этим местам, где провел немалую часть своей жизни. Пока был женат, я жил в Трюмельсберге, а по школам ездил на машине. Школ я за эти годы сменил несколько. Так как у меня есть не только диплом учителя средней школы, но и диплом преподавателя ручного труда, в последние годы, когда школы без конца объединяли то так, то этак, я имел достаточно свободный выбор. И преподавал почти исключительно ручной труд. Классы, на мой взгляд, стали великоваты, но мне это обеспечивало хорошую нагрузку. После развода я переехал сюда. Забрался, можно сказать, в глубинку и сразу же отказался от учительства. Денег так или иначе не оставалось, все уходило на текущие расходы. И тогда я попросту бросил их зарабатывать, и вместо этого завел 30 пчелиных семей. К моему удивлению, оказалось, такой образ жизни ничуть не хуже прежнего. Сложности возникают только когда мне нужно куда-нибудь отлучиться. Как вот сейчас, в больницу. Когда, наконец, пришло письмо из региональной больницы, я просто отложил его и отправился на прогулку. Я был совершенно спокоен и по пути пристально разглядывал голые деревья. Эти голые ветви на фоне свинцово-серого неба завораживают меня, словно письмена неведомого языка, которые пытаются что-то сообщить. По правде сказать, вся округа с запертыми на засовы летними домиками, заснеженными садами и вытащенными на берег лодками выглядит сейчас куда красивее, чем летом. Летом здесь полным-полно людей. Со многими я за эти годы успел свести знакомства. Иногда меня даже приглашают поиграть в карты, выпить на веранде бокальчик вина. И это очень приятно. Я же вовсе не берег какой-нибудь. Но сейчас все здесь дышит подлинной жизнью. Плохая ли, хорошая ли, одинокая или благородная – это моя подлинная жизнь. И вот теперь что-то превосходящее силой. И меня, и любые суды, и правительство, и власти пытаются отнять ее у меня. Это несправедливо. Когда я обошел весь мыс и вдобавок спугнул лосиное семейство, которое, принюхиваясь, стояло на лугу прямо за брюслинговским сараем, мысли мои до известной степени оформились. Либо в письме написано, что ничего опасного нет. Либо же, что у меня рак, и я умру. И, скорее всего, именно так там и написано. Самое разумное – вообще не вскрывать его, ведь пока оно не распечатано, остается некоторая надежда. А надежда даст мне хоть какую-то свободу действий. Небольшую, конечно, потому что болеть от этого не перестанет, но боль будет в высшей степени собирательная, не напоминающая о чем-то конкретном. Я включу ее в свою жизнь, почему бы и нет? Ведь с множеством разных других вещей мне удалось справиться. Когда, наконец, пришло письмо, я отправился на прогулку и обошел с собакой весь мыс. А вернувшись, решил ни в коем случае не вскрывать это письмо. Оно лежало в кухне, на цветастой скатерти возле тарелок с ленчем. А за окном, между тем, как всегда, суетились в кормушке птицы. И еще потеплело. Даже с крыши капало.